Глава 26. Давно он уже не чувствовал физической боли. Чертовски давно. И, как ни странно, именно эта боль сейчас позволяла трезво мыслить. Точнее, сопоставить факты и понять некоторые детали. Понять, почему его план провалился, и около 50 воинов остались голодными. Через несколько часов этот самый голод приобретет чудовищные масштабы. И Влад совершенно не был уверен, что даже половина из них согласится с охотой на животных. Впрочем, он бы и не стал предлагать. Не в том состоянии все сейчас находятся, чтобы думать о законах братства. Да и какой к черту закон, когда они все за его гранью? Главное – добраться в город. В Асфентусе у Влада были проверенные и преданные ему агенты, которые обеспечат проживание и разместят воинов. «Воины», – захотелось рассмеяться. Горстка несчастных, голодных, все еще слабых после пыток вампиров. Вот и вся армия. Придется поступиться принципами, гордостью и отправиться к катакомбам у границы. Пора встретиться с Нолду спустя 28 лет после их последнего свидания, после которого тот едва унес ноги, и больше никто его не видел. Влад открыл глаза и, стиснув зубы, приподнялся с пола. Такое впечатление, что по нему прокатились катком для укладки асфальта. Кости ломило, раны зверски болели. Фэй, конечно, смазала его всякими чудо-травками, но это лишь заживляло ткани, но не обезболивало. Впрочем, чувствовать боль – это значит чувствовать себя живым и злым. Достаточно злым, чтобы сделать все то, что он задумал. Придерживаясь за стену, сделал несколько шагов, и перед глазами пошли разноцветные круги. Выпрямился и стиснул челюсти. Твердым шагом вышел из комнаты. В круглом помещении прямо у лестницы развели костер. Влад заметил его сразу, и когда увидел, напрягся. Девушка грела руки у огня. Влад невольно засмотрелся. Даже боль во всем теле отошла на второй план. Ее волосы, растрепанные, выбившиеся из косы, сияли от бликов огня, и кожа казалась перламутровой. В который раз от этой естественной и в то же время до дикости редкой красоты у него дух захватывало. Он повидал достаточно женщин на своем веку, чтобы не восхищаться каждой смазливой физиономией. Его нельзя было уже чем-то удивить. Присыщенный, разборчивый, педантичный. Он смотрел на них как на средство удовлетворения физических потребностей. Последнее время у него даже не было особых предпочтений. С Анной с первого же взгляда внутри что-то перевернулось. И он, как завороженный, мог смотреть на нее часами, пялиться, как мальчишка, как восторженный придурок, как будто никогда раньше не видел женщин. Сейчас вот такая бледная, растрепанная, она все равно продолжала ослеплять его красотой. Впрочем, как и многих других мужчин. Отряд столпился на улице, Влад слышал их голоса. Уже почти стемнело, и они ждут распоряжения короля двинуться к городу. А он смотрел на Анну, и на какие-то минуты совсем забыл, в каком дерьме они все сейчас увязли. Ее помятая блузка, перепачканная кровью, четко обрисовала ее тело. Ворот распахнут, несколько пуговиц висят на нитках, ему видно ключицы и тонкий изгиб длинной шеи. Память выдала другую картинку. Немедленное воспроизведение до мельчайших деталей. Плавный контур груди, полный, вздернутый вверх, как у многих юных девушек, с маленькими розовыми сосками. Такой Влад увидел ее у машины в лесу. От немедленного возбуждения заныло в паху, остро и требовательно. Неконтролируемая реакция тела. Скользнул взглядом вниз и сглотнул, увидев разрез на ноге до самого бедра. Точнее, юбка разошлась по шву, видимо, когда они бежали. На секунду представил, как скользит по ее бедру жадными пальцами, и в висках запульсировало желание сделать это немедленно. Заметил, что девушка слегка дрожит. Замерзла. Еще бы. Начало зимы, а она босиком и без верхней одежды. Один из ищеек появился сзади. Он подошел к Анне и протянул ей кружку. «Кофе. Вас это немного согреет». Анна обернулась и, благодарно улыбнувшись, кивнула. Молчит. Видимо, не хочет, чтобы все поняли, что она заговорила. От одной мысли об этом сердце Влада забилось быстрее. Он вспомнил звук ее голоса. Именно этот голос вырвал его из пучины мучительной боли, когда тело хотело смириться с неизбежным, и Влада тянула во мрак небытия. Ему хотелось позволить клеткам распадаться, заставить все тело затихнуть, органы перестать качать кровь, и пусть верба доделает свое дело. Только ее слова и выдернули его на поверхность, возвращая к реальности. «Я найду для вас куртку и обувь. Город недалеко». Влад нахмурился. Ему кажется, или этот, еще недавно обгоревший полутруп, сейчас пытается заигрывать с Анной. Влад видел, как плотоядная ищейка смотрит на девушку и облизывает пересохшие губы кончиком языка. «Чертов ублюдок!» «Вот и найди, вместо того, чтобы болтать». Все резко обернулись, и Анна чуть не выронила кружку. Она тихо вскрикнула, посмотрев на Влада, и ее сиреневые глаза загорелись дикой радостью. В ответ Влад почувствовал, как внутри разливается огонь, как плавится его кровь от этого взгляда. «Возьми с собой троих ищеек и идите по тропинке на восток. Рынок Асфентуса в 3 кварталах от центральных ворот. Заодно разведайте, что там происходит». Ищейка кивнул. «Давай, пошел, выполняй». В несколько шагов преодолел расстояние между им и Анной. Стал у нее за спиной. «Нравится смотреть на огонь». Наклонился и шепотом спросил у самого ее уха, глядя на прозрачную мочку, по которой захотелось провести языком, заставляя ее вздрогнуть. Она кивнула и подошла ближе к костру, так что босые ступни едва не касались горящих дров. «Скажи мне что-нибудь, ты ведь заговорила. Я хочу услышать твой голос еще раз». «Вы живы?» — сказала едва слышно, а у него снова сердце пропустило несколько ударов. Смотрел сзади на ее волосы и боролся с диким желанием зарыться в них пальцами и вдохнуть ее запах. «Благодаря тебе», — сказал так же тихо, как и она. Анна протянула руки к огню, и Влад увидел бинт на ее запястье. Внутри все болезненно сжалось. Представил, как впивался в эту тонкую руку клыками, сжимал пальцами и пил из нее жизнь. И перед глазами потемнело. Внезапно схватил ее за талию и развернул к себе, удерживая на весу. «Было больно?» «Нет». «Уже нет? Или не было совсем?» Встретился с ней взглядом и не отпускал его, чувствуя, как пересыхает в горле и становится нечем дышать. Отобрал у нее кружку и отшвырнул в сторону, а она даже не заметила. «Немножко». Влад поставил ее к себе на ступни, сверху, чтобы не касалась босыми ногами каменного пола. Понимал, что сейчас делает что-то, противоречащее всем его принципам, а остановиться не мог. Чувствовал сквозь материю блузки ее тело, и пальцы словно прожигало до костей. С ним чертовую тучу времени не происходило ничего подобного. Он забыл эти эмоции. Они были ненужными, он больше в них не верил, а с ней вибрировал каждый нерв на теле. Ее взгляд проникал под кожу и дотрагивался до сердца. Дотрагивался и уже не отпускал, как легкая паутина, слой за слоем. Взял ее руку и размотал бинт. Внутри снова все сжалось. На нежной коже багровые кровоподтеки от его пальцев, 2 круглые ранки и едва затянувшиеся разрезы. Не больно, а ему больно смотреть. Настолько больно, что задохнулся от своих эмоций. Они разорвали его бронь. Оболочка за оболочкой. Такая тонкая рука, почти прозрачная, и на ней эти следы, как свидетельство, кем на самом деле является Влад. Монстром. «Прости, я не хотел». Посмотрел в сиреневые глаза, и все внутри скрутило в узел. Он не верил в то, что видел там. В то, что читал в ее взгляде. Анна провела ладонью по его колючей щеке. Влад невольно накрыл ее руку своей и прижался губами к запястью, покрывая поцелуями шрамы. Почувствовал, как по ее телу прошла дрожь, и сам задрожал в ответ. Провел языком по круглым ранкам, и она вздрогнула. Рывком прижал к себе и резко выдохнул, почувствовав ее грудь через ткань рубашки. Дыхание рвалось сквозь стиснутые зубы, сердце билось в горле. Анна провела пальцем по его губам. «Что ты делаешь?» Шепот прозвучал слишком громко в пустом помещении. Она вдруг отняла руку от его рта и поднесла пальцы к своим губам, касаясь теперь их. От этого невинного жеста Владу показалось, что он летит в пропасть. Сжал ее сильнее, и даже боль в едва затянувшихся ранах не отрезвила его. «Что ты делаешь?» — повторил вопрос и склонился ниже. «Не знаю». Так же тихо ответила она и опять коснулась его рта. «У тебя мягкие губы, на вид твердые, как высеченные из гранита, а когда трогаю, очень мягкие». Влад склонил голову так низко, что теперь они соприкасались лбами. Перевел взгляд на ее рот и снова посмотрел в глаза. От внезапной догадки все тело прострелило током. Она прекрасно знает, что делает. Это не невинный жест. Маленькая женщина поняла, как это действует на мужчину. «Взрослая игра. Слишком взрослая, Анна. А я не ребенок». Приподняла голову и теперь почти касалась губами его губ. «Ребенок». Хрипло пробормотал и зарылся пальцами в ее волосы. Умопомрачительный, безумно красивый, соблазнительный ребенок, который пахнет возбуждением и чей запах сейчас снесет ему все планки. «Нет», — упрямо сказала она и тоже зарылась пальцами ему в волосы. Его накрыло дикой волной возбуждения. «Да», — прошептал ей прямо в губы и сорвался. Опомнился, когда уже жадно сминал ее рот, проникал в него языком, сжимая волосы на затылке, с трудом сдерживая стон наслаждения, дрожа всем телом, прижимая ее к себе так сильно, что, казалось, сломает ей кости. Она отвечала на поцелуй с той же страстью и, тяжело дыша, вцепилась ему в плечи. Такая податливая, нежная, и внутри столько огня. А в нем проснулся зверь. Какой-то дикий монстр, который рычал от голода внутри. Ничего подобного он никогда не чувствовал. Вместо нежного влечения к ее хрупкости и невинности в него вселился дьявол, который жадно захотел получить все себе. И этот взгляд, и эти губы, и это тело. Немедленно. Отрезвление пришло мгновенно, неожиданно и болезненно остро пронзило все тело. Посмотрел в ее пьяные полузакрытые глаза и почувствовал себя больным психом впервые в жизни. Она совсем девочка, такая юная, неопытная. А он, как голодное животное, накинулся на нее. Дьявол. Всего чуть больше недели назад он завязывал шнурки на ее ботинках. Твою ж мать. Увидел, как вздымается ее грудь. Почувствовал, как сильно она дрожит в его руках. И разжал объятия. Ищейки вернулись. Влад поставил ее на пол и сделал несколько шагов назад. Черт, твою мать. Прижал руку к груди и резко отнял. Одна из ран открылась. Увидел, как Анна шагнула в его сторону и сделал предостерегающий жест. «Фэй посмотрит. Пей свой кофе. Мы скоро уходим». Он поднялся по лестнице наверх. Прежде чем они двинутся в путь, их станет на одного меньше. Как только собратья увидели его, разговоры смолкли. Влад обвел их тяжелым взглядом, а потом очень тихо сказал. «Раздевайтесь. Снимайте всю верхнюю одежду и складывайте на землю». Повернулся к Фэй, которая сидела на поваленном дереве, сжимая кружку с кофе в тонких руках. «Через сколько времени исчезают ожоги и шрамы от вербы?» Ведьма спокойно подняла глаза, поставила кружку рядом со своими ногами, на землю. «Через 10 часов исчезнут ожоги. Через несколько суток при хорошем питании пропадут шрамы». Влад снова посмотрел на воинов. «Снимайте верхнюю одежду, и я жду». «Ну, кто из вас, а?» «Кто?» Стало совсем тихо. Все начали расстегивать рубашки и сдергивать свитера, как вдруг один из них подорвался и побежал, но Артур сбил его с ног точным ударом, и тот упал на землю, прижатый тяжелым сапогом ищейки. Влад медленно подошел к парню и посмотрел сверху вниз на бледное лицо, покрытое несколькими шрамами. «Как тебя зовут?» «Антон, я не виноват, я...» «Молчать, просто ответь. Кто тебя подослал и кто научил, как выключить сигнализацию?» «Я не понимаю, о чем вы? Нас пытали, нас поливали вербой, мы...» «Заткнись, падаль!» Голос короля стал едва слышным, и все затаили дыхание, особенно те, кто знал, что это означает. «Не виноват, говоришь. Артур, поищи на нем жучки». Ищейка наклонился, ощупал все тело, выворачивая карманы, пока не нашел маленькую булавку за отворотом свитера. Бросил булавку в кружку с кипятком. «Новейшая технология. Не только дает четкий звук, а еще и записывает на маленькую карту памяти и работает как навигатор». «Кто?» Влад склонил одно колено, и боль в ребрах и развороченной пулями груди заставили его поморщиться. «Мне это подсунули. Я...» Бледное лицо стало синим от ужаса. Влад схватил парня за горло, и когти продырявили плоть. «Еще одна ложь, и я вырву тебе язык и залью вербу прямо в глотку. Кто тебя послал? Кто руководил тобой?» «Я не знаю, я их не видел». Влад поднял голову и посмотрел в бледные лица вампиров. Предательство в нашем клане не прощают. А ты продал своих собратьев ради денег, мразь. Повернулся к парню, а потом посмотрел на Артура. Вырвать сердце и отрезать голову, тело сжечь. Нет, Влад, нет, я умоляю, нет. Внутри колокотала ярость, ослепляющий белыми вспышками, как молнии бешеный гнев. Слишком часто его безнаказанно начали предавать. Резко повернул голову и увидел Анну, которая смотрела на него, прижав руки к груди. Она отрицательно качала головой, но Влад отвернулся и, схватив ее под руку, потащил за собой к лестнице. «Тебе нечего здесь делать, девочка». «Он дал мне куртку, когда я замерзла. Он первый поднял на руки и нес меня». От ее слов гнев стал иным, скорее черным. Бросил взгляд на Анну. «Какое это имеет значение к предательству, когда вы все могли погибнуть еще в доме? Ты сейчас среди вампиров, девочка, а не среди своих жалких инквизиторов в 16 веке. Здесь все гораздо жестче». Анна разжала пальцы и попятилась назад. «Но зачем убивать? Можно наказать!» Влад хищно усмехнулся. «Какая же она наивная!» «Наказывают провинившихся детей, а не бессмертных вампиров, которые прекрасно осознают, что делают». Несколько секунд смотрел ей в глаза, огромные, перепуганные. Потом повернул голову к Артуру и крикнул. «Приковать за руку к дереву! Его накажет рассвет! Настоящими ожогами!» «Если повезет освободиться, он выживет. Оставь ему топор. Топор, смоченный в вербе». «Лучше остаться без руки, чем мертвым». «Хороший урок для труса и предателя». Снова посмотрел на Анну. «Я дал ему шанс. Вот как наказывают у нас. Не людей». Через несколько минут отряд пошел в сторону города. Влад посматривал на Анну. Она шла рядом с Фей. Иногда спотыкалась, но не ныла и не жаловалась. Немного великоватый свитер скрывал ее фигуру, а сапоги болтались на стройных ногах. Но лучше так, чем никак. До города 3 часа пути. Они могли бы добраться быстрее, но все слишком истощены. От голода уже начало сводить скулы. Влад знал, что та же жажда одолевает не только его, но и всех остальных. Скоро они дойдут до того состояния, когда перестанут себя контролировать. И тогда вся эта свора уставших и озверевших вампиров набросится на Анну, и Влад их не остановит, если только сам не превратится в чудовище, готовое рвать на части все живое. «Мы далеко не уйдем», — голос Артура вырвал его из раздумий. «Знаю». «Что делать?» Влад посмотрел на Артура. «То, что мы бы сделали эдак 400 лет назад». Артур сжал челюсти, и они несколько минут смотрели друг другу в глаза. «Здесь неподалеку колония смертников», — тихо сказал Влад. Артур сглотнул и медленно выдохнул. Он знал, чего стоило его королю принять такое решение. «Они?» — кивнул на Фей и Анну. «В запасе есть 2 пакета. Останешься с ними». Артур кивнул. «Делаем остановку. Вы все за мной. Мы идем на разведку. Фей и Анна, вы остаетесь с Артуром. А мы скоро вернемся». Фей посмотрела на Влада, и тот отвел взгляд, не выдержав ее взгляда. Ведьма прекрасно поняла, куда и зачем они идут. Но у него, мать их так, не осталось выбора. Приоритеты расставлены. Если он не сделает этого, то вампиры набросятся на Анну, а потом начнут нападать на каждого, кто встретится на их пути. Отряд распадется. Голодные вампиры превратятся в зверей, в психопатов, маньяков, которых будет заботить только насыщение. Это провал. На войне все способы хороши. Это один из них. Приходится выбирать. Вот и вернулись те времена, когда не было законов братства, и сейчас тот, кто мог казнить за их несоблюдение, сам поведет собратьев на самую жуткую охоту. Охоту на людей.